Глава 5. Артём. Кто-то обещал скорость. Черепашья третья или турбоулитка? Заметил я, потому что на крутой горке вся дерзость девушки с точёными ножками слетела, как утренняя дымка с гор. Элина сосредоточенно, словно настороженный зверек, ставила ноги на асфальтированные кручи и, кажется, отчаянно боялась поскользнуться, хотя в ее туристических сандалиях это было невозможно. Я бы уже мог 3 раза туда и обратно сбегать. Но стоило усмехнуться, как она расправила плечи и задрала свой розовый нос. В этом месте я предпочитаю наслаждаться блеском асфальта в утренней заре. Завораживает. Не заметил? Ты пропустил все самое интересное. А похоже, у кого-то лыжи сломались. Ничуть, посмотри, она указала на дорогу. Первая достопримечательность. Заасфальтированная ямка, вызывающая экзистенциальный вопрос, какого черта ее надо было асфальтировать. Видимо, это не выбоина, а дорогой памяти аборигенов след любимого слона. Я рассмеялся и предложил ей руку. Держись за меня, а то с такой экскурсией придем как раз к финальной позе трупа. «Если торопишься до юговского окоченения», — гордо сказала она, — «дальше можешь сам дойти». Через шоссе, 3 лестничных пролета прямо, потом направо, снова направо, мимо Ленина и ресторанов, опять направо, мимо овощного ларька, гостиницы и заборчика с плющом в служебный вход Воронцовского парка, по лестнице за каменной кладкой и по круговой дорожке отстриженных кустов бузины резко вниз. А там как ларьки с сувенирами появятся, сразу налево и пирс. «Очень познавательно», — ответил я. «Ну, лучше с гидом». И подхватил ее под руку. Я сама попыталась вырваться, она и тут же поскользнулась. На ее лице промелькнул неподдельный ужас. Я ее поймал. Обалдеть, какая тонкая талия. Взглянул в побледневшее лицо и поразился трепетной хрупкости, которую она усердно прятала за аурой нахалки. Но девчонка тут же высвободилась и заявила с ехидной усмешкой. «Я думаю, что ты не миллиардер. Врать и я умею». «Зачем мне?» — сузил я глаза. «Для пломба», — пожала плечиками она. «Иначе скажи, для чего понадобилась миллиардеру йога? Тем более тут. На Бали случился кризис?» «На Бали я уже медитировал, в акваланге. Парировал я. Суперощущение». Мы, наконец, дошли до извилистого шоссе в зеленых кудрях кипарисов. 2 черные машины выскочили из противоположных углов серпантина и со скрипом тормозов разъехались на повороте. Элина снова замерла, как испуганная кошка. Машин не видела. Я без слов взял ее за руку и перевел через дорогу. И снова удивился ощущению. Трогательная женственность и крепкие тонкие пальцы. А еще что-то такое особенное, правильное, что ли. Хоть не выпускай. Бриз донес ее запах. Приятный, чистый и, несмотря на внешнюю колючесть, такой мягкий и нежный, что я невольно потянулся носом к светлой макушке. Элина вырвала руку мгновенно, едва мы шагнули через бордюр на той стороне, и деловито отстранилась. «Так что там с аквалангом? Впасть в нирвану акулы помешали?» Вот же задиристая, как доска с гвоздями. Какая разница, где йогой заниматься? Пожал я плечами. А вообще, Славик мой персональный инструктор. Очень крутой. Куда я пригласил, туда я и поехал. 10 косых ступенек мы прошли молча и, поворачивая направо от высохшего фонтанчика в виде головы льва в небесно-голубой стене, я добавил. Не поверишь, но год назад мне все надоело. Абсолютно все. Поэтому я здесь. И почему-то захотелось, чтобы она тоже сказала что-то откровенное. Такое, как ее запах. Но Элина равнодушно отвернулась. А мне не надоело. Лучше запоминай дорогу. Бесплатная экскурсия для новичков проводится только раз. Я разозлился. Конечно. Как могут надоесть асфальтированные следы слонов и увлекательная аренда номеров в неприглядной дыре? Она взглянула так, словно это я был ямкой в асфальте, и пошла дальше. Откровенничать расхотелось. И чего я ждал от провинциалки с пирожками бабушек, впитавшей неубиваемый совок? Наконец она указала мне кивком на пирс, где отряд йогов застыл под шум прибоя в позе «собака мордой вниз». Я присоединился, расстелил коврики и сделал вид, что меня совершенно ничего не бесит. Но при попытке встать на голову я принялся искать взглядом на камнях хрупкую фигурку и чуть не свернул себе шею. А Элина исчезла, будто назло. Эля. Море освежило прохладой брызг, проверяя мою решимость, а затем ласково впустило, бесконечное и улыбчивое, теперь уже теплое. Рассекая руками его гладь, я щурилась, отворачиваясь от поднимающегося на востоке солнца, и смотрела на воду, сквозь которую можно было разглядеть мелкие камушки на дне. С морем было хорошо. Оно молчало, легким плеском отгоняя ненужные мысли. Оно было спокойным и настоящим, большим. А большому нет надобности опускаться до высокомерия. Пыжится только всякая мелочь. Море было на моей стороне. Я растворилась в удовольствии движений. Возвращалась к берегу и уплывала за буйки снова. Тяжелые спуски из гостевого дома и мысль о дороге обратно заставляли насладиться встречей с морем сполна, чтобы второй раз не ходить. Это роскошь не для моих ног. Я вылезла на камни, взгляд зачем-то коснулся пирса. Йог из миллиардера был никакой. Не гибкий, несмотря на все свои мышцы, которые так красиво перекатывались при движениях. Эх, я б его слепила. Но я больше не леплю. Я переключилась на Славика. Тот двигался плавно, почти завораживающе. Группа в цветных трико повторяла за ним. Красиво. И все равно мой взгляд снова прилип к тату на мускулистом торсе миллиардера. Не мог футболку закрытую надеть, желательно с рукавами. И зачем я на него смотрю? Захотелось предложить ему поработать моделью за месторасположение стиралки. Жаль только, что Настя не успела мне его раскрыть. Артем повернул голову в мою сторону. Я резко отвернулась, а затем встала и с равнодушием сирены красиво вошла в воду. Правда, пришлось сразу нырнуть, спугнув крабика на мягком дне, чтобы не растянуться на скользких валунах. Кожа ловила чужой взгляд, как телефон Wi-Fi, и покрывалась мурашками. Но пусть не думает, что это имеет какое-то для меня значение. Я не посмотрю в его сторону. Не дождется. Отжав волосы и надев сарафан, я пошла по тенистым аллеям Воронцовского парка. Вспомнив о Люсиных наставлениях, прошла по рыночку, предаваясь выбору черешни и овощей с таким чувством, словно в моем кошельке теснился миллион на карманные расходы, и незаметно вошла в раж, накупив целую сумку. Зря. Для моей ноги подъем в гору с тяжестью стал испытанием. И раз уж йоги и миллиардеры остались позади, а перед усатой бабушкой в желтом халате можно было никого из себя не строить, я громко вдохнула и принялась растирать голеностоп. Вдруг набитая продуктами сумка улетела у меня из-под носа. Дернувшись за ней с застывшим криком «Грабят!», я увидела Артема. «Кажется, 2 часа назад у тебя действительно была турбоскорость. Ты за мной следишь?» «Нет, просто даже бесплатные туры должны заканчиваться там же, где начались. Закон бизнеса — цикличный сервис», — хмыкнул он и протянул руку. «Пошли». Я обрадовалась и расстроилась одновременно. «Ну вот как так получается, что еще не начав игру, я сразу проигрываю?» «Отдай сумку», — сказала я. «Я прекрасно сама справлюсь». «Просто скажи спасибо», — ухмыльнулся Артем. «Попробуй, это несложно». Нас догнали счастливые йоги с ковриками под мышками. «Спасибо», — пришлось сказать мне, и я с улыбкой поприветствовала постояльцев. Все-таки они явно лучше братков и все такие симпатичные. Артем шагал рядом с настойчивым взглядом, голливудской улыбкой и легкой походкой, словно мы не на гору взбирались. Мне было трудно не хромать, но я отчаянно старалась. А Лубка — это не город, а испытание для хромоножек. Не скашивать глаза на Артема тоже не получалось. И пах он до головокружения приятно. А ведь после спорта не должен. Может, Люся в чем-то была права? И как насчет подружиться?» Я снова скосила глаза на молодца рядом. «Эх, хорош!» Когда мы добрались до нашего этажа в гостевом доме, Артем поставил мою сумку на угловой диванчик кухни. «Благодарю, ты мне помог», — произнесла я, испытывая стыд за собственных тараканов. «Обращайся, только скажи, есть здесь прачечная? Или кто-то мне постирает? Может, ты? Терпеть не могу что-то делать руками», — сказал миллиардер, как ни в чем не бывало. Тазик из санузла захотелось надеть ему на голову. «Он хочет, чтобы я стирала ему носки и прочее?» Я живо представила мускулистого миллиардера в пене стирального порошка и выпалила. «Придется себя заставить. Берешь порошок, сыплешь в тазик, наливаешь воды и...» Совершается чудо отделения молекул грязи от ткани. «Только не забудь потереть, прополоскать, а потом повесить. На балкончике есть специальное такое приспособление. Думаю, разберешься». «Элина, ты ничего не путаешь», — нахмурился Артем. «Нет, повторяю, тут прислуги нет и не будет». «А ты тогда кто?» — рявкнул он. «Вот так, да? Ах ты! Ах ты!» У меня даже слова исчезли из головы от взрыва гнева. Артем нагло, с барской вальяжностью на меня уставился. «Ну и кто же?» «Сноб!» — выкрикнула я и, перевернув сумку, рванула в свою комнату. И застыла, тяжело дыша, потому что совершенно растерялась. Глупее ситуации придумать было нельзя. И я сама в этом виновата. Но почему-то было ужасно обидно, невыносимо. Зазвонил телефон. Я поднесла смартфон к уху и с удивлением услышала. «Вас беспокоит гостевой дом «Облака». «Кто?» — опешила я. «Администратор гостиницы. Вы просили перезвонить». И я подумала, что перегрелась. «У вас что-то случилось? Вы писали о форс-мажоре», — продолжил вежливый и довольно молодой мужской голос. Мой мозг, наконец, включился. Наверное, доступ к сайту есть у сменщика Насти, а я на почве классовой борьбы потеряла всякий здравый смысл и логику. И почему они у меня пропадают рядом с мистером «Постирай мне, я не хочу замарать свои ручищи»? «Да, случилось», — выпалила я. «Ваша сменщица Анастасия Самойлова попала в больницу, и ей на голову упал цветочный горшок. И в гостинице нет никого из ответственных лиц, только я и постояльцы». «Чудо, что за новость! Простите, а вы это кто?» «Элина Борятинская. Я подруга Насти. Живу здесь же, в каморке под лестницей». Сказав, чуть не поперхнулась, ибо прозвучало это как про сиротку Гарри Поттера. Я поспешила добавить. «Но это по договоренности с хозяином. Данная комната не сдается и обычно пустует, поэтому Настя договорилась. Беда с ней случилась перед заездом гостей, и она не помнит никаких контактов. Так что сейчас у меня нет ни номеров телефонов, ни доступа к компьютеру, если он тут есть, ни понимания, что делать. Я даже не знаю, где здесь хозчасть и стиральная машинка. Приезжайте поскорее». «А гости, вы сказали, заехали?» «Да, я их вселила, все номера теперь заняты. Не выставлять же людей на улицу, тем более, что у них предоплата». «Хм, интересно. А другие эксцессы имели место?» «Нет, к счастью. Все живут спокойно, йогой занимаются. В одном номере сломался бачок, и я починила. Вы приедете сегодня?» «Боюсь, что нет. Мы на некотором удалении находимся». «Вы? Значит, вас много?» «Мне достаточно кого-то одного, кто разбирается в гостиничном бизнесе. Или не разбирается. Главное — ответственное лицо». «Вы тоже не производите впечатления безответственной?» Улыбнулись, кажется, на той стороне. «Элина, а вы случайно не ищете работу? Администратора, например? Продержитесь еще немного. Кажется, у вас все получилось до настоящего момента». «Нет, что вы!» — чуть не подскочила я. «Я вообще учитель рисования. Если полиция, санэпидемстанция, налоговая, пожарники заявятся, что прикажете делать мне?» В ответ задумчивое молчание. Я заволновалась. «Молодой человек, вы тут? Прошу вас, не бросайте меня. Я даже не знаю, где взять стиральную машинку, а вы говорите...» «Посмотрите, куда ведут трубы». «Нет-нет-нет, постойте», — затараторила я. «Я не стану использовать способы дедукции, чтобы обнаружить трубы, канализацию или пожарный щит. В конце концов, я не имею права». «Пострадавшая от горшка Анастасия оформила на вас временную прописку, зарегистрировала по месту пребывания». «Нет, кажется». «Значит, вы точно не имели права вселять гостей, и ваша подруга будет уволена со значительным штрафом и выговором». «Постойте, она же пострадавшая! А вы кто, хозяин облаков?» «Нет». «Тогда я хочу поговорить с владельцем». Почему-то мне показалось, что мой собеседник сдержал смешок. «Так», — сказала я совсем другим тоном, «вы не хозяин и явно не администратор, раз советуете трубы рассматривать и приезжать не собираетесь. Кто вы тогда? Как вас зовут? Я требую ответа, слышите? И принятия решения. Как минимум вы занимаетесь сайтом, значит, у вас есть и другие контакты. Вышлите их мне, я сама разберусь. Это нонсенс, перекладывать с больной головы на здоровую». «Ваша подруга так и сделала», — усмехнулись на той стороне. «А пока заверю вас, с такой энергичностью вы точно справитесь, пока мы не приедем. Если все будет хорошо, вас ждет приятное денежное вознаграждение, и к вашей подруге не будут применены меры. Договорились?» «Какие меры? Кто мы?» «Представители нового руководства. Мы вам перезвоним. Не выключайте телефон. В случае других форс-мажоров звоните по этому номеру, а лучше пишите на сайт». «Нет, погодите!» Звонок прервался. «Вот так просто? Похоже, все, кто связан с облаками, так или иначе в них витают». «И это ненормально». Я набрала номер, который остался в журнале. «Здравствуйте. Вы позвонили в корпорацию Маринос», произнес отполированный женский голос. «Ваш звонок очень важен для нас. В настоящее время все операторы заняты. Если у вас вопрос к заводу новой технологии, нажмите 2. Если у вас вопрос по организации корпоративной связи, нажмите 3. Если вы хотите связаться с управлением энергетических станций, нажмите 4. Прослушав про железные дороги, робототехнику, организацию мероприятий, оптоволокно, строительное подразделение, оптовые и розничные закупки, я отбила звонок. «Чертовщина какая-то! Оливье из вагонов и роботов!» — пробормотала я и, постояв немного, отлепилась от стены. Все было очень странно. Опять разбираться самой? Нет уж. Раз не вышло признаться официально, пойду и расскажу правду Славику. Он выглядит здесь единственным вменяемым человеком. А я не собираюсь продолжать этот цирк. Я вышла из каморки и чуть не споткнулась о выпавший из моей сумки кабачок. Собрала задумчиво живописный натюрморт из овощей и зелени с деревянного пола, переложила все в общественный холодильник. А потом, глянув на комнату миллиардера, внезапно испытала укол совести. Нет, вполне нормально требовать стиральную машинку. Мы же не в каменном веке. Совесть подсказала, что надо бы извиниться, но тараканы восстали дружной толпой. «А может, собраться и уехать?» — малодушно подумалось мне снова. Но эту мысль я отмела. Насте тогда достанется. Милым йогам тоже будет не очень, и цветы в саду завянут. Земля в катке с розами возле меня, кстати, совсем пересохла. Я вспомнила про огромную зеленую лейку, которую видела на первом этаже, и еще, кажется, где-то в цветах был шланг. Ничего не остается, как решать ту проблему, которая перед носом. Перед моим страдали цветы. А потом я возьму инструменты и взломаю Настину администраторскую. И на трубы тоже посмотрю, куда ведут. Но это не потому, что я ведусь на чьи-то уговоры, а чисто из вредности.